И играть умел, как ни один из нас. Он у друзей горбушки крал, и хлеб он прятал свой. Но на трубе он так играл, что мы бросались в бой. Мы шли под пули ставить лбы, мы шли сквозь дым и зной. Как только медь его трубы звенела за спиной. А после боя у костра, где раны, кровь и стон, он говорил: ну как игра? И улыбался он. Он не был честен, не был смел и лгал друзьям не раз. Но на трубе играть умел, но на трубе играть умел, как ни один из нас. Как ни один из нас. А ты замечала, как мы в лесу посреди тишины, точеные в спорах умы, старательно прячем в ножны. Мы те, кто раз 20 на дню о чем-нибудь скучном трубим, как тянемся все мы к огню, зажженному кем-то другим. Он вдруг возникает в лесу, у всех моих сил на краю. Не я к нему лапник несу, не я в него сучья сую, я просто стою и молчу под говор сорочий его. Он хлопнет меня по плечу: ну ладно, старик, ничего. Такой он домашний, ручной, он чем-то кутенку сродни. К нему повернись хоть спиной, хоть ноги к нему протяни, он будет взлетать к тополям и искры ронять на лету, на всех подоспевших деля пылающих лап доброту. Он красный, но не от стыда. Он добрый, и это закон. Ты с ним не знаком, не беда, зато он с тобою знаком, и слушать ему не впервой, и песни, и этот галдеж. Сегодня я сам костровой. Захочешь согреться, придешь. Летом, осенью даже, в сентябре 1977 года работали на поле белорусского колхоза «Прогресс» ребята из неподалеку расположенного педагогического училища. На этих полях, которые стали картофельными полями, а были когда-то полем брани, когда-то начиналась знаменитая операция «Багратион», операция по освобождению Белоруссии от фашистов. И когда уходили фашисты, в народе говорят, что до сих пор еще говорят в народе, что когда уходили фашисты, они сказали как будто бы, что вот мы-то уходим, а долго еще ваша земля с вами воевать будет. И вот много раз прошли саперы по этим полям, и тем не менее в сентябре 1977 года шел картофелеуборочный комбайн по этому полю, и шли за ним четыре студента, и сидел за штурвалом комбайнер, и сидел его помощник, и показалось на ленте транспортера нечто странное, чего не видели эти пацаны, которые, естественно, и не воевали, и даже в армии не служили, потому что Мише Морозу еще и 18 не исполнилось. Он был просто ближе всех, как потом объясняли ребята, ближе всех к транспортеру. Успел схватить вот этот ржавый цилиндр, пролежавший 30 с лишним лет, и успел сделать 150 шагов по этому скользкому, размокшему от сентябрьского дождя полю. Ему 7 шагов потом посчитали. Не хватило для того, чтобы бросить этот снаряд во враг и остаться в живых. 2 дня врачи сражались за его жизнь, потому что снаряд взорвался у него в руках. И в «Кругозоре» номер 1 за 78 год одной из пластинок вы можете услышать голоса ребят, которые остались живы от того, что погиб Миша Мороз. Ребята, которые, может быть, впервые в жизни почувствовали, что наступает в жизни Когда это время не слов, а поступков, когда... Вот и песня там идет. Летит земля по кругу, роняет звезды ночь. Уходит друг и другу, не крикнуть, не помочь. От аиста над домом, от отчего гнезда, уходит друг надолго, уходит навсегда. Так за каким проселком из яви не из сна догонит нас осколком проклятая война? И у какой дороги в последний смертный бой шагнет один из многих, чтоб всех закрыть собой? Зима неторопливо сравняет белизной воронку у обрыва, пробитую войной. Не различить по звуку, не разгадать сквозь тьму, уходит друг и руку не протянуть к нему. Не удержать у края, беда берет свое. Летит звезда, сгорая, и краток свет ее. Ей выпало так мало чертою лечь во мгле, но на мгновенье стало светлее на земле. Песня называется «Песня о вечернем городе» или «Песня», появление которой вызвано тем обстоятельством, что мы, у нас осложнились отношения, взаимоотношения с природой. Мы слишком часто помним, что мы цари, и слишком редко помним, что мы природы все-таки цари, и говорим, что уже шутят даже сатирики наши или юмористы, точнее будет сказано, что мы не можем ждать милости от природы после всего того, что мы с ней сделали. Было такое обстоятельство несколько лет тому, много уже, достаточное количество лет тому назад, два молодых акселерата 19-летнего них стояли у ларька с книгами и у такого лотка, вернее даже, и приценивались к книгам, рассыпанным навалом. Тогда еще с книгами было проще, чем теперь. И вот они собирались идти в гости и, значит, выбирали, что подарить девушке, к которой они шли. Один другому говорил: да что ты, у нас уже бутылка есть, брось ты, уже все в порядке. Кто-то сказал: ну ладно, купи уцененного Огарева за 19 копеек. Он уже как неживой, ясно все тебе самой, как от раны ножевой остывает город мой. Лишь во тьме он синь и рыж от неоновых манист. Ты устало говоришь, понимаешь урбанизм. Значит, покупцу товар, и должно быть неспроста, лег на травы тротуар, как из мрамора плита. Крест антенны у трубы осеняет высоту, лишь дощатые грибы в серых сквериках растут. Деревянные грибки, газировки, роднички, до газонов острова, да рекламные слова. И неважно, там ли жил, стой ли спал и то ли спел, важно, все ли заложил, все ли выкупить успел. Лица падают во мглу, я, конечно, не здоров, на лоточке на углу уцененный огарек. Полк шагает напрямик, соблюдая интервал, продает цветы старик. Где он их наворовал? Я не встречал с тобой начало дня, не обнимал тебя перед рассветом. Но думаю ночами не об этом, а что ты будешь делать без меня? А что ты будешь делать без меня? Придет ли озарение простое, кому открыть, кому уже не стоит, пусть хоть в подучей бьется в дверь звоня, и станет ли светлее от огня, мерцавшего в накидке стеринной, сегодняшней и все-таки старинной. Ну что ты будешь делать без меня? А что ты будешь делать без меня? На пятом чугуновы крутят листа, и тихо плачет девочка у лифта, свою неповоротливость кляня. А может, это плещется вода? Она наш пароходик раскачала, и мы плывем неведомо куда, но тормозим у каждого причала. И так темно, не разглядеть руки в ползущем от шатуры едком дыме, и письмами становятся моими коротеньких стихов черновики. Ну что ты будешь делать без меня? Какая-то сплошная свистопляска, как будто в пропасть валится коляска, теряя и возницу, и коня, как будто ветер голосом беды к разбуженному разуму взывая, уже дохнул над раем, обрывая незрелые запретные плоды. Ему плевать, кто враг, а кто родня. Он судит нас совсем не по одежде. Так что ты будешь делать без меня? А ты попробуй то же, что и прежде. Песня, которая называется «В ритме Джеймса Ласта». Был такой, есть такой на Западе, на проклятом Западе есть такой продюсер, хозяин, аранжировщик, хозяин оркестра, создатель знаменитого ритма или стиля такого, значит, инструментального стиля, Patti Sound называется. Кто знает английский язык, поймет меня, кто не знает, я переведу, потому что я с английского еще не переводил, но первый раз попробую. Значит, это стиль вечеринки. Вот очень так весело, лихо подпевают, группа солистов подпевает инструментом, создавая вот такую атмосферу доброго такого товарищества, такого собравшегося по конкретному поводу для приобретения взаимных, для укрепления взаимных контактов и накопление сил перед завтрашним трудовым днем. Вот я точно сформулировал. Стиль Patti Sound. Зовут его Джеймс Ласт. Это первый в истории всех пластинок, всех дисков. Первый человек, который достиг тиражей не Битлз. Правильно я произношу? Не певец какой-то знаменитый, понимаете? А вот оркестр добился того, что пластинки, на которых записаны инструментальные номера, исполняемые этим оркестром, добились тех же тиражей, достигли тех же тиражей, что и певцы великие. Тут одна строчка из Джеймса Ласта, я ее промычу в середине. Между. Свеча нарисовала на стене густую тень контакта и контраста, и женщина ладонью Джеймса Ласта привычно прикасается ко мне. О, скольких нас дурачил этот ласт, и как дышалось загнанно и трудно, когда прикосновение корунда от вечности откалывало пласт. Падам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, пададам, Пода. О музыке немыслимая власть, она превыше человечьей власти, хоть суть совсем не в ней, а в Джеймсе Ласте, меня поившим музыкою сласть. Неужто мой ровесник может быть не только человеком, но и богом, и лекарем моим, и педагогом, восторг на боль умеющим делить. Падам, пададам, пададам, пададам, пада, пада, пададам, пададам, пададам. А женщина застыла у стены, молчит и смотрит, и вздыхает часто, но кончилась пластинка Джеймса Ласта нейлоновым дрожанием струны. О, музыкой назначенный мне путь, где страха нет, но, впрочем, нет и страсти, а просто вспомнит женщина о ласте, чтоб снова поманить и обмануть. Падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам. Песня на стихи Мориса Карема, того самого, который помог в свое время, сам того не зная, Александру Дулову написать «Хромого короля». В Бельгии был такой поэт, который писал стихи для детей и для взрослых. Был очень веселым и добрым, несмотря на то, что жил в проклятом капиталистическом мире. И Бельгия вообще кровожадная такая страна, хоть и маленькая, но очень зубастая, как мы об этом можем судить, читая периодически нашу прессу. Вот жил там такой ранимый, легко, красивый очень, очень сильный, правдой своей, честностью, ощущением красоты, наличием критериев, жил красивый человек, которого звали Морис Карем. И вот, когда я прочитал очередной его цикл стихов, который старательно переводил Кудинов, такой есть поэт у нас, переводчик, вот для нашей печати массовой, я нашел одно стихотворение, которое мне показалось совершенно вне географии оно, вне страны Бельгии, проклятой, повторяю, капиталистической. Вне всего, они очень понятны, по-моему, для всех, по-моему, для Горького тоже будут понятны, потому что для того, чтобы еще более понятными их сделать, я придумал в конце мораль, которую произнесу в прозе, а все остальное в стихах, и вот такая мелодия. Бродяга-кот провел весь год за пищей в погоне. Вдруг видит он, сидит и шьет старушка на балконе. Вдруг видит он, сидит и шьет старушка на балконе. Он ей сказал: я одинок, я одинок, я одинок, хлопот со мною мало. Воды глоток да пирожок, и сыт я до отвала. Воды глоток да пирожок, и сыт я до отвала. Добро пожаловать, мой кот, любезный кот, несчастный кот, ответила старушка, вас в этом доме ужин ждет и мягкая подушка, вас в этом доме ужин ждет и мягкая подушка. Бродяга-кот забрался в дом, забрался в дом, забрался в дом к доверчивой старушке и съел хозяйку целиком от пяток до макушки, съел хозяйку целиком от пяток до макушки. Мораль: не сдавай квартиру, кому попало. Кровоток раздвоения бьется в висок. На два дома живу, на два дома живу. К одному тороплюсь из Тюмени в Москву, чтоб глядеть из окна на веселый лесок. На Рублевский лесок очень грустно гляжу. Поселилась тоска в этом доме моем, где не четверо, двое живут не вдвоем, где меня-то учило ходить по ножу. Крепкий дом, словно крепости Брестской редут, одолеть бы врагов и готовый музей. Но давно в этот дом не пускают друзей, потому что покой в этом доме блюдут. Я иду по ножу, и ползет по ступне очень теплая кровь, истекает в траву. На два дома живу, на два дома живу. Этот дом и другой, тот, который по мне, он как этот совсем. В нем палас на полу, и такой же рубин приобщает к мирам, и такие же краны поют по утрам, и гурами усы прилепляют к стеклу. Только в доме втором мне тепло, потому что поймут там сомнения мои, труды. Ни грозы, ни слезы, ни беды, ни вражды. Даже нет там ножа, чтоб ходить по нему. В этом доме втором понимают меня, без чего я могу, без чего, ну, никак. Нет ни ясности в мыслях, ни силы в руках. Правда, в доме втором я не пробыл ни дня, не входил наяву, не стучался в окно, и порог не скрипел под моим каблуком. С моим домом вторым лишь по снам я знаком. На два дома живу, на два дома живу. Это истина стара. Если с ночи до утра на костыликах догадок все стоит среди двора, но одев ее в слова и одернув рукава, ты считаешь почему-то это истина нова. Разделим и сложим, сошлось, не сошлось, не можем, не можем ни вместе, ни врозь, не можем. Не можем ни вместе, ни врозь. С нами рядом, не вдали, наши дети подросли. В совмещенном королевстве мы теперь не короли. Что поделаешь, увы, мы котята, а не львы. Что же ты свою корону не снимаешь с головы? Разделим и сложим, сошлось, не сошлось, не можем, не можем ни вместе, ни врозь, не можем, не можем ни вместе, ни врозь. Давайте собираться у стола, не для того, чтоб зелье нас пьянило, а для того, чтоб дружба сохранила себя такой, какой она была. Давайте собираться у стола, без всяких там заморских разносолов, чтоб были наши выцветшие соло, как будто ветви одного ствола. Давайте собираться у стола, расчешем на пробор свои седины, и станут наши помыслы едины, и откровенья наши, и дела. Давайте собираться у стола, хоть раз в году ведь чаще мы не сможем, и столько новых песен мы не сложим, чтоб каждая утешить нас смогла. Давайте собираться у стола, хоть раз в году, нет, неважно у кого, один найдется, с кем снова словно в юности поется, а юность общей чашей нам была. Давайте собираться у стола, но много ли нам надобно на сборы, чтоб рухнули нелепые заборы, которые нам зрелость возвела. Пускай горчит немного пастила, пускай нас в сотый раз осудят дамы, с которыми попутны не всегда мы. Давайте собираться у стола. Да, кончаем. поете ленинградский вальс-туман. Это Дольский. Нет, нет, это Клячкин. Вальс-туман. Женя, да? Помню его, да. Так что вот тут просит про несколько минут наслаждения, это все Клячкин. Но я ему передам эту записку. Сейчас все будет в порядке. Это его песня, по-моему. Спойте песню «Образа». Собиранием образов. Не знаю, это не моя песня тоже. Попросите, пожалуйста, чтобы громкость гитары прибавили. Это у нее надо просить, потому что у нее она не прибавляет. Боря, плохо слышно гитару Миши. Миша, я тебя слышу. Хорошо. Сейчас буду стараться. Вот я хочу не сбиться. Тут я... Ага. Сейчас. Все, да. Написал я песню, в которой, я думаю, я все сказал, по крайней мере, все хорошее, что я хотел сказать женщинам вообще так, в принципе. Устали с годами, увяли, угасли мы. Но если хоть искорка светит из тьмы, да здравствуют женщины, которые счастливы, если счастливы. Мы, да здравствуют женщины. На все, что ушло, не возводим напраслины. Был краток, но красочен мир для двоих. Да здравствуют женщины, которые счастливы в заблуждениях своих. Да здравствуют женщины. Забыли, где были, скупы и запасливы. Любовь уступая, сойдемся в цене. Да здравствуют женщины, которые счастливы не по нашей вине. Да здравствуют женщины. Высокие оды сменяются баснями. От века юнцов снисхождения не жди. Да здравствуют женщины, которые счастливы, как цветы. Дожди, да здравствуют женщины. Пускай нас судьбу